как только попадут на них брызги святой воды, воспрянут, словно пробужденные от сна, натянут поводья и с гиканьем понесутся по пыльной столбовой дороге мимо кладбища на широкий прогон. Федька Маклак еще с утра договорился с Чувалом и Васькой Махимом после крапления лошадей мотануть на Ухватовский пруд, где их должны поджидать ребята с Сергачевского конца. Накануне вечером на посиделках у Козявки Маклак бился об заклад, что обгонит Митьку Соколика. Постановили всем сходом. Кто проиграет, пойдет к сельповскому магазину и сопрет из-под навеса рогожий куль вяленой воблы. Махим с Чувалом попали на крапление почти в хвост колонны. И пока их Маклак ждал возле кладбища, с досадой заметил, как прокатили в качалках на резиновых колесах полдюжины рысаков по направлению к прогону. «Эх вы, хлебалы!» — обругал он опоздавших приятелей. «С вами не на скачки ехать, а лягушек только пугать». «Чего такое?» — вытаращил глаза Чувал. «Чего? Рысаки на прогон подались». «Ну и что? Тебе-то все равно, а мне помешать могут». «Кто?» «Не кто, отец, кто же еще?» Маклак дернул поводьями, свистнул, и Белобокая почти с места взяла галопом. На берегу Ухватовского пруда, возле одинокой, задичавшей и обломанной яблони, оставшейся от большого барского сада, стояли их соперники. Их тоже было трое. Митька Соколик сидел на крупном мышастом мерине, почти на голову возвышаясь над Маклаком, хотя ростом они были ровные. «Смотри, Маклак, держись дальше, а то мерин Соколиков копытом до твоей сапатки достанет», — смеялись сергачевские. «Волк телка не боится», — отбрехивались нахаловские. Ехали рысцой к прогону, держались кучно, переговаривались. «Как будем обгоняться? На всю длину прогона?» — спросил Соколик. «Поглядим по месту», — солидно ответил Маклак. «Кабы рысаки не помешали». «А мы вдоль вала? Кучнее пойдем?» «Много места не займем», — сказал Чувал. «Тогда надо хвосты перевязать», — предложил Махим. «Не то обгонять станешь, соседняя лошадь мотнет хвостом, глаза высечет». «Это дельно», — согласился Соколик и первым спрыгнул с мерина. Он был сухой, жилистый, какой-то прокопченный и скуластый, как татарин. За ним поспрыгивали и остальные. «Мой папаня говорит, если чертей не боишься, завяжи хвост у лошади», — сказал Махим. «Что ж твоя лошадь хвостом крестится?» — спросил Чувал. «А как же», — ответил Махим. «Ты погляди, как она бьет хвостом. Сперва направо, потом налево, а то вверх ударит по спине и вниз опустит, промеж ног махнет. Вот и получается крест». «Ну, а если завяжешь?» — спросил Маклак. «Завязанный хвост крутится, как чертова мельница». «Зачем же ты завязываешь?» — спросил Соколик. «Папаня говорит, завязанный хвост скорость прибавляет». «Но и мудер твой, папаня!» — улыбаясь, сказал Соколик. «Решили так. Четыре лошади получают по одному очку, а две лошади спорщиков Маклака и Соколика по два каждая. Значит, чья команда наберет больше очков, та и выигрывает. Проигравшие вечером идут за воблой». На прогоне их остановили с красными повязками на рукавах, кузнец Лепила и сапожник Бандей. «Вы куда?» — спросил Бандей. «За Кудыкины горы», — недовольно ответил Маклак. «Ты!» «Конопатый тырчок, говори толком, не то стащу с лошади, да уши нарву», — погрозил ему своим кулачищем Лепила. «Что ж нам, обгоняться нельзя?» — обиженно спросил Маклак. «Раньше надо было думать. Видишь, рысаков пустили на разминку». По прогону